Близ парка держала оборону рота гауптштурмфюрера СС Карстенса, обеспечивая возможность отхода основным силам. Но это ненадолго, скоро русские вытеснят отряды прикрытия и займут весь парк. Воспользовавшись затишьем, офицеры, один за другим укрываясь за домами, свернули в парк и разбежались по своим подразделениям. Последним, слегка прихрамывая, давало о себе знать давние ранения в бедро, уходил командир стрелковой роты гауптштурмфюрер СС Карстенс. Херберт фон Абвурцер ответил не сразу, по башне длинно и зло пробежалась пулеметная очередь, а затем градом застучали минные осколки. Он посмотрел на Ульриха, белобрысый и голубоглазый, как и большинство прусских немцев, лицо в крупных конопушках, словно перепелиное яйцо. Они там все золотоволосые и светлоглазые. Во все времена прусаки оставались отменными вояками, на которых равнялась вся Европа. Нынешняя война не стала для них исключением. Парню не более 22 лет, но он уже давно опытный солдат. Для командира роты вызывающе молод, но война развивается по собственным законам. «Ты хочешь погибнуть из-за бутылки коньяка?» Губы фон Абвурцера тронула легкая усмешка. «Господин Оберфюрер, уверен, что вам потребуется моя помощь. Может произойти все что угодно. Не нужно, я справлюсь сам. Возвращайся на позиции и как можно быстрее выбирайся из города, пока нас не накрыла русская артиллерия. Исполнять». В голубых глаза Ульриха на какой-то миг промелькнуло сомнение, но оно тотчас погасло под строгим взглядом командира дивизии. «Генералам не возражают. Прусаки умеют не только хорошо командовать, но в точности исполнять приказы. В этом их сила. Есть исполнять». Козырнув, он тотчас заторопился в сторону парка. Предстояла обратная дорога. Выглянув из-за танка, Херберт увидел, что теперь она всецело простреливается. Русские приблизились еще на полсотню метров и, не жалея патронов, стреляли длинными очередями. Высоко в белесом небе весьма ободряюще пролетела стая ширококрылых бомбардировщиков «Хенкель Хе-111». Темные, пузатые, с короткими смешными хвостами, напоминающие каких-то диковинных доисторических птиц. Утробное размеренное рыканье сильных моторов с земли представлялось довольным, сытым и весьма милостивым. Самолеты летели на плановую бомбардировку, и им не было никакого дела до сражений местного значения, разворачивающихся у них под брюхом, а могли бы и помочь. На площади сильно шарахнуло, тяжелое гулкое эхо отозвалось в тупиках узких закоулков и в нешироких улицах. Обычно так взрывается боекомплект в танке. Выглянув из-за брони, Оберфюрер увидел, как один из тигров с перекошенной башней и дулом, уныло уткнувшимся в землю, стоял на краю площади, а из развороченного люка, из-под башни просачивался смрадный смоленистый дым и весело пробивались узкие языки оранжевого пламени. Выждав, Херберт, пригнувшись, пробежал до конца дома, где-то поблизости должен располагаться штаб. Над головой зло, обжигая горячим дыханием, пролетали пули и с тонким свистом, едва не задев лицо, промелькнули осколки от мины. Вынырнув из клубов дыма, он оказался в точности у дверей штаба. Только в этот раз караула перед ним не было. Каменный фасад расстрелян пулеметными очередями, а на втором этаже здания пробоина от артиллерийского снаряда. Юркнув в распахнутую дверь, Оберфюрер быстро поднялся по лестнице и вошел в свой кабинет, где в углу возвышался несгораемый шкаф со встроенным замком и с бутылкой коньяка внутри. Такой замок удобен тем, что ключ от него невозможно потерять, он всегда находится при тебе. Лихорадочно, опасаясь, что в комнату может прилететь граната, Херберт принялся набирать правильный набор цифр, совсем несложный, который невозможно позабыть. Сначала день рождения жены, а потом старшей дочери. Ему казалось, что в этот раз он открывает замок бесконечно долго. И тут тишину комнаты разорвал грохот. Взрывная волна швырнула его в противоположную стену. Оберфюрер попытался подняться, но ощутил на своих плечах невероятную тяжесть, которой невозможно было сопротивляться, как будто его накрыло бетонной плитой. Веки наливались свинцом, не было ни сил, ни желания противостоять давящей тяжести, и он смежил глаза. Очнулся Херберт от ощутимого толчка в плечо. Преодолевая головную боль, он открыл глаза и прямо перед собой увидел веснушчатое лицо склонившегося над ним Ульриха. «Слава Богу, вы живы!» — с облегчением произнес гауптштурмфюрер. «Что со мной?» — прошелестел губами Оберфюрер. «Вам очень повезло, снаряд, пробив две стены, взорвался в соседней комнате. Вас слегка контузило, боль скоро пройдет, давайте я вам помогу». «А как дверь сейфа?» — спросил Херберт. «Она покорежена, ее не открыть. К дьяволу эту бутылку!» — вдоволь нахлебался. «Если я уцелею в этом дерьме, в котором оказался, то в жизни не притронусь к коньяку, к французскому. «Пусть так оно и случится», — произнес Ульрих, поднимая оберфюрера. «А теперь обопритесь о мое плечо, и мы потихоньку уходим отсюда, пока еще существует такая возможность. Мне нужно доложить о произошедшем в гарнизоне обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну. Отсюда в двух кварталах имеется экстренная телефонная связь. Она напрямую соединит меня с кабинетом обергруппенфюрера. И давайте поторопимся. Через минуту может быть поздно». Глава 23. 28 июля 1944 года. Полевая кухня. Капитан Галуза, не давая возможности организоваться немецкому гарнизону, командовал: «Огонь! Огонь!» Разлетелась на куски телефонная станция, оставляя гарнизон без связи. В воздух взметнулась радуга сигнальных ракет. Зеленые, красные, желтые. Противник понемногу приходил в себя и пытался завязать встречный бой. Немцам потребуется не так уж много времени, чтобы осознать, что нападавших в Янишкисе немного. Как только они это поймут, сразу попытаются контратаковать, чтобы уничтожить разведгруппу, прорвавшуюся в город. Следует их убедить, что в городишко зашло большое воинское подразделение, имеющее в своем составе бронетранспортеры и танки, а значит, нужно увеличить интенсивность стрельбы. «Огонь!» — вновь выкрикнул Григорий Галуза. Вновь громыхнуло, бахнуло. Снаряды разрывались, заволакивая улицы клубами ядовито-горького дыма. «Где могут укрываться немцы?» — спросил он у майора Шварценберга. «Добровольческий латышский полк СС размещается восточнее ратуши, на неширокой площади. Там же находятся казармы латышских полицейских, пехотный полк СС на западе. В северной части Янишкиса находится артиллерийский полк СС. Дома, в которых они проживают, можно узнать по эсэсовским штандартам». Включив рацию, Галуза заговорил: «Первый и второй танковые экипажи, направляйтесь в северо-восточную часть. Третий танковый экипаж, четвертый и пятый броневики, езжайте на запад. Там, где на фасаде зданий висят эсэсовские штандарты, там размещаются казармы латышских эсэсовцев и полицаев. Лупите по этим домам из всех пушек, задайте им жару. Броневики, выискивайте скопление гитлеровцев и стреляйте так, чтобы ни один гад не ушел живым». «Есть лупить по скоплениям гитлеровцев», — услышал Галуза по рации задорный голос старшего сержанта Нелюбина. «Шестой, седьмой и восьмой экипажи, что-то я вас не слышу», — произнес в рацию командир разведроты. «Обижаете, товарищ капитан», — с укоризной произнес старшина Федор Гурьев. «Мы тут все гнезда фашистские разорили, немцы без портков через окна и двери выскакивают». «Добро, есть еще одно дело для вас. Езжайте на север, там расквартирован артиллерийский эсэсовский полк. Разорите это гнилое капище дотла». «Сделаем, товарищ капитан», — охотно отозвался командир восьмого экипажа. Покрутив колесо настройки, Григорий поставил его на нужную волну. «Волга, Волга, я, Вятка, как слышите меня?» Пробиваясь через трескучие помехи, в наушниках раздался хрипловатый голос подполковника Стародубцева. «Вятка, я, Волга, слышу тебя хорошо. Мы в Янишкисе, приветствуем тебя залпом. Огонь!» Через секунду бабахнул слаженный залп танковых орудий. На железнодорожных путях вокзала что-то взорвалось, и к небу взметнулось черное облако. «Слышал?» «Так точно, товарищ подполковник, слышал. Громкое приветствие, у меня даже уши заложило. А как же иначе? Охватываем его с юга и с севера, продвигаемся с боем. Блокировали полк латышских эсэсовцев. Сдаются пачками. Если так пойдем дальше, то зачистим его в ближайший час. Центральную часть, ту, что у ратуши, мы уже зачистили. Выдвигаемся дальше по шоссе Шаули-Рига. Не торопись, герой. Свою часть работы ты уже сделал. Нужно еще переговорить». Пальба затихла так же внезапно, как и началась. Каких-то полчаса назад всюду гремело, взрывалось, простреливалось трассирующими пулями и снарядами, а потом вдруг бац, и пропало. Установилась тишина. Раздавался только мерный рокот успокаивающихся помалу машин, и где-то в переулках скрежетал металл, не имеющий никакого отношения к бою местного значения. Уже различались человеческие голоса, прежде тонувшие в грохоте разрывов и пальбы, отчетливо звучали окрики и команды. Сразу в трех местах послышался стук кувалтаковки металлу. Это уже упражнялись танкисты, для них всегда работенка найдется. То правит звенья гусеничных лент, то вколачивают пальцы в траки. Город продолжал оставаться в плену дыма и пороховой гари, но это ненадолго, до ближайшего порывистого ветерка, который вмиг раскидает по сторонам смрадное безобразие. Дважды в подвалах глухо бабахнули гранаты, выпустив наружу клубы дыма и килограммы тяжелой пыли, отрезвляющие лекарства для особо несговорчивого противника. Все было закончено, и Анишкис освобожден. В плен немцы сдавались неохотно, будучи ранеными или застигнутые врасплох. Латыши капитулировали целыми подразделениями, побросав оружие, выходили навстречу штурмующим с высоко поднятыми руками. Пленных разбили на группы человек по 50, к каждой из которых приставили автоматчиков. Следовало дождаться подхода основных сил, чтобы отправить взятых в плен в фильтрационный лагерь. Особый спрос будет с эсэсовских легионов, отличавшихся жестокостью по отношению к мирному населению. Военной прокуратуре придется провести значительную работу. Капитан Галузов в сопровождении Егора Косых направился к зданию, в котором каких-то несколько часов назад размещался штаб 15-краткой добровольческой пехотной дивизии СС. Строению крепко досталось. В стене три пробоины от снарядов. Под стенами валялись обожженные обломки разрушенного здания. Ни одного уцелевшего окна, осколки расколоченных стекол разбросаны по всей площади. На тротуаре валялось покореженное железо, в котором только при большом воображении можно было узнать лафет от противотанкового орудия и щитовое прикрытие. У дверей штаба лежали два трупа немецких солдат. У первого лицо обезображено куском осколка, гимнастерка обильно пропитана кровью, другой, долговязый, видно, пытался убежать, но ему не хватило какого-то мига, чтобы скрыться за обваленным углом здания, так он и остался лежать на разрытой земле, начиненной чугуном и свинцом. Внутри штаба царил полнейший разгром. Через проваленную черепичную кровлю виднелся светло-голубой лоскут просветлевшего неба, от лестницы ничего не осталось, только пролет с уцелевшими кусками гранита и два металлических прута, упиравшихся в бетонный пол. Водрузив друг на друга куски расколоченной мебели, разведчики поднялись на второй этаж, где размещались кабинеты штабных офицеров. Наверху такая же печальная история, полный погром. Во многих местах стены разрушены, оставалось только удивляться, почему дом, получивший такие непоправимые увечья, еще не рухнул. В коридорах разбросаны листы бумаги, куски разорванных карт, валялись разбитые пишущие машинки, в комнатах, опрокинутые взрывом, раскиданы шкафы, столы и инвалиды. В одной из комнат с портретом Гитлера на стене, пробитым крупным осколком, обнаружился несгораемый шкаф, валявшийся на боку. От взрыва его перекосило, и он упал прямо на камин, разворотив его дымоход. Из помятой приоткрывшейся дверцы проглядывало несколько листков, исписанных угловатым почерком. «Может, там что-то важное?» – предположил Галуза. «Давай-ка поставим его правильно, а то не откроем». Взявшись за края несгораемого шкафа, они поставили его на место. «Тяжелый, однако, этот медведь», – уважительно протянул Косых. «А что ты хотел? Как-никак броня. Из таких вот листов танки делают». Крепко его изуродовало, видно, взрыв сильный был, и замок разворотило. «Надо бы его поддеть чем-нибудь, вот тогда и откроем. А если кирпичом ударить?» – предложил Косых. «Кирпич не пойдет, рассыплется. Давай поищем на этаже, наверняка что-то должно быть», – сказал Галуза и, перешагивая через нагромождение обломков и битых кирпичей, принялся подыскивать подходящий инструмент. «Ага, отыскал. Кочерга». Вернувшись к сейфу, капитан подцепил согнутым концом дверцу и надавил всем телом. Раздался протяжный скрип, покалеченная броня мужественно противилась насилию, а потом внутри сейфа что-то громко лопнуло струной, и дверь широко распахнулась. Сейф оказался пустым, если не считать рваной макулатуры, которая совсем недавно считалась важными документами. А вот это сюрприз. У самой стены в подарочной упаковке стояла бутылка коньяка Хеннесси. «Смотри-ка», — бережно взял бутылку коньяка капитан, «французский». Слышать о французских коньяках доводилось, но вот вижу впервые. А во, да ему 100 лет уже, дорогое пойло, если в сейфе хранил. Обычно такие вещи не забывают. Это со страху. Так торопился, что ему не до коньяка было, ноги бы унести, заметил сержант. «И что вы с ней сейчас будете делать?» «Хороший вопрос, но выбрасывать точно не собираюсь. Если фрицы для меня такой подарок приготовили, так чего мне отказываться? Скорее всего, выпью с приятелями где-нибудь на ступеньках Рейхстага, когда мы всю эту сволочь в преисподнюю загоним. Пойдем отсюда, Егор, больше мы здесь ничего не отыщем», — сказал Галуза и направился к проему, где когда-то находилась лестница. «Тут, главное, шею себе не свернуть во всем этом безобразии, когда спускаться будем. Обидно ведь. Когда капитан Галуза подъехал на Ратушную площадь, командир бригады подполковник Стародубцев уже находился там и, заложив руки за спину, по-хозяйски прохаживался вдоль трофейных тигров. Остановившись перед одним из них, принялся внимательно изучать. В сравнении со средним советским танком Т-34 немецкий зверюга выглядел огромным. Бронированная поверхность тигров хранила следы многочисленных боев, в которых пришлось поучаствовать. Поцарапанная, со множеством вмятин, испещренная глубокими бороздами, полученными от пули с противотанковых ружей. В нижнем лобовом бронелисте не менее полусотни прямых попаданий от бронебойных снарядов. Но при этом танк продолжал оставаться на ходу и вести бой. 34-145 в состоянии проломать столь толстую броню лишь с расстояния в 500 метров, в то время как «Тигр» пробивает башню среднего танка на вылет с дистанции в 2 километра. Подполковник ловко взобрался на корпус «Тигра», постучал гаечным ключом по длинному орудию, по башне и сказал: «Броня хороша, тут уж не добавить». Затем он долго рассматривал агрегаты, установленные между двигателем и ведущими колесами. Благодушно похмыкал и произнес: «Электрическая передача. Подвеска сидит на опорных катках в два ряда в шахматном порядке. А я-то все голову ломаю, почему у этого зверя такой плавный ход и точность стрельбы во время движения». Открыв люк, Стародубцев заглянул в сумрачное нутро танка, потом неспешно спустился в башню. Долго отсутствовал, слегка постукивая гаечным ключом по вентилятору, по перископу, наконец вылез из башни, с наслаждением закурил и сказал: «Просторная башня, у меня квартира поменьше. Экипаж из 5 человек, товарищ подполковник», — заметил с улыбкой Галуза. «В такую дуру попасть легче, хотя убить его – дело непростое. Когда впервые увидели тигра на поле боя, так едва ли не весь боекомплект по нему расстреляли. Ты в него бьешь в упор, а он все идет и идет, как заколдованный, и чихал он на твои снаряды, отскакивают от них, как горох от стенки. Все ему нипочем. А потом поняли, что нужно делать. Гусеницы с этих тварей сбивали, наловчились. Колотили снарядами в передний или последний каток, заставляли экипажи наружу вылезать и расстреливали его. В бок башни лупили, там броня потоньше. А в остальном как? Я тут глянул на механику. Это куда же годится? 12-ступенчатая коробка передач. У нашего тяжелого танка Иосиф Сталин 146 только 4-ступенчатая. Им и управлять куда легче. И потом, тигр тяжелый, горючего жрет в большом количестве. Так горючее и подвести можно, у них ведь бронетранспортеры быстро бегают. А еще эта гадина неповоротливая. Пока тигр будет разворачиваться, наша 34-ка его 3 раза прихлопнет. И стреляет тигр не так быстро. Фрицы один раз пальнут, а мы 2 болванки в них успеваем выпустить. А когда подобьют, как эту дуру с поля боя вытаскивать? 2 трактора пригонит, вот и вытащит, — продолжал подначивать Стародубцева Григорий. Вижу, не нравится вам наши трофеи, придется их кому-то другому передать, — с серьезным видом произнес капитан. И куда же ты хочешь их передать? — хмыкнул подполковник. Например, в бригаду полковника Муромцева. — Возражаю, — отрезал Стародубцев. — Оформим передачи как положено. Дареному коню в зубы не смотрит. Ох, как мне хочется посмотреть, как эти немецкие стволы по своим лупить станут. Аберфюрера не удалось поймать? — Никак нет, товарищ подполковник. Этот Херберт фон Абвурцер так рванул в курземе, придерживая свои штаны, что мы его догнать не смогли. Никуда он от нас не денется, еще сочтемся. Большая часть немцев попала в плен. У меня 1000 военнопленных, да и у вас, наверное, 1000-1500 наберется. Это, считай, уже полноценный полк. Это хорошо, значит, эти вояки по нам стрелять уже не станут. Задачу свою ты выполнил, теперь можешь передохнуть. Может, кроме танков, у вас еще что-нибудь имеется? Еще захватили 3 тягача, пушку и 5 мотоциклов. Тягачи — это дело, — довольно протянул подполковник. Забираю я у тебя всю технику. Надеюсь, не возражаешь? Разве вам возразишь, товарищ подполковник? Я бы хотел провести разведку дальше. Сейчас немец растерян, напуган, бежит вперед паровоза. Более подходящего случая, чтобы продвинуться глубже, может не представиться. Ну и хитер ты, Галуза. Специально тягачи с мотоциклами попридержал, чтобы я тебе разрешил дальше ехать. А ведь такого приказа не было. Ты и так забрался дальше всех остальных. Жаль будет, если тебя убьют. Не переживайте, товарищ подполковник. Поживу еще. Когда же ты отдыхать-то будешь? Не время отдыхать. Фашистов нужно бить. Полевая кухня уже подъехала. Перекусим и поедем дальше. Здесь я с тобой согласен. Неугомонный ты, однако, Галуза. Возможно, что оно и к лучшему. Выбрал, куда поедешь. Известно куда, до Берлина, улыбнулся капитан. Ишь ты, куда хватил, хмыкнул Стародубцев. До Берлина нам еще топать и топать. Ближайшая наша задача — Елгаву освободить. А для этого нужно обстоятельную разведку в глубоком немецком тылу провести, что само по себе непросто. Сейчас немец после всей той стрельбы, что ты им учинил, будет перегруппировываться и попытается отбить Янишкис. Виданное ли дело, чтобы 25 человек пятитысячный гарнизон атаковали, да еще 1500 в плен взяли? По-суворовски воюешь, не числом, а умением, товарищ подполковник. Вот что, Григорий, нам трасса Шаули-Рига нужна, ты это и без меня знаешь. По ней легче всего в глубину вражеской территории проникнуть. Только задача не из простых, сейчас по ней масса техники движется. Вот и мы по ней пойдем. При необходимости будем двигаться проселочными дорогами. Обо всем, что увижу, буду докладывать вам, товарищ подполковник. Авось прорвемся. Умеешь ты уговаривать, Галуза. У тебя к этому просто какой-то необыкновенный дар, посетовал подполковник Стародубцев. Попробуй добраться до Елгавы. Большой населенный пункт. Там серьезный гарнизон расквартирован. В глубину его не заходи, задавит. Это город-крепость. Закрепись где-нибудь на окраине и держи круговую оборону, пока наша танковая бригада не подойдет. До Елгавы примерно столько же, сколько ты уже прошел. Конечно, мы понимали, что ты разведчик, каких на весь фронт, на пальцах одной руки сосчитаешь, но даже от тебя не ожидали такой прыти. И отдельное тебе спасибо, что не дал немцам мост через Мусу взорвать, тогда бы наши дела были посложнее. Ну и за пленных, конечно. А сейчас зови своих разведчиков, распоряжусь, чтобы вас накормили как следует и в первую очередь. Сборы в дорогу были короткими. Бронемашины оставались в полном порядке, не считая двух небольших поломок у третьего бронеавтомобиля БА-64 и второго бронетранспортера из ДКВЗ-251-9. У бронеавтомобиля, перегруженного бронекорпусом, задний мост при отключении переднего не мог справиться с возросшими нагрузками, что привело к поломкам полуосей и дифференциала. А у бронетранспортера поломались распашные кормовые двери, через которые осуществлялось десантирование, да еще отказала боеукладка внутри боевого отделения. В обоих случаях требовалась небольшая сварка. Заправили полные баки топлива, которого хватит километров на 300. До Берлина, возможно, и недостаточно, но вот до Риги хватит наверняка. Так что в разведку двигались с хорошим настроением. К танковой бригаде подтянулись обозные части, а кашевары, не тратя впустую времени, занялись приготовлением горячего питания. Прием пищи времени много не занимал. В этот раз полковые кулинары приготовили кулеш, одно из любимых блюд всего фронта. Готовился он из мяса, срезанного с ребрышек, пшена, картошки, а также из обжаренной грудинки с порезанными головками репчатого лука. Вся эта вкуснятина накладывалась в кипящие котлы и варилась до тех пор, пока не приобретала однородную массу. В готовом виде варево походило то ли на густой суп, то ли на жидкую кашу. Получалось невероятно вкусно и сытно. Танкисты обедали прямо на корме танков, а вот пехота расположилась в каменных руинах, в которых можно было отыскать и стул, и стол. Некоторые бойцы облюбовали упавшие балки, но большинство сидело прямо на камнях или кирпичах, поставленных коротким столбиком. Разведчики успели соскучиться по настоящей солдатской пище, ели с аппетитом, громко нахваливали поваров, выскребали со дна котелка остатки. Немцы, управлявшие тремя бронетранспортерами в колонне, держались особняком, о чем-то негромко переговариваясь вполголоса. За прошедшие сутки они проявили себя наилучшим образом, и трудно было понять, в чем причина столь примерного поведения, то ли они действительно были антифашистами, то ли боялись разведчиков, сидевших рядом с ними с финками. Отсутствием аппетита немцы также не страдали, лопали солдатскую похлебку с такой ретивостью, будто это варево было последним в их жизни. Похоже, что стряпня русских кашеваров им пришлась по вкусу. Солдаты с хитрыми усмешками посматривали на фрицев, поедающих кулеш. Трудно было представить такую ситуацию в самом начале войны, когда немцы нескончаемой армадой, с редкими остановками на обед, двигались прямиком на Москву. А сейчас, влившись в русскую пехоту, они облюбовали для застолья поваленное взрывом дерево и за обе щеки уплетали наивкуснейший кулеш. «Вы их не кормите, что ли?» Ухмыльнувшись, — спросил подполковник Стародубцев у Галузы, посматривая на пленных немцев. «Вон как наяривают, как будто 3 дня ничего не ели. Кормим мы их», — ответил Григорий. «Просто у фрицев аппетит хороший». Стародубцев стер с лица слабую улыбку и уже серьезно спросил. «Значит, задачу свою уяснил?» «Так точно, товарищ подполковник». Посмотрел по карте, определил возможный маршрут, как следует наилучшим образом добраться до Елгавы, определил пару запасных вариантов. «Выходим на окраину Елгавы и держим там оборону до подхода механизированной бригады». «Верно, и не геройствуй там», — строго предупредил Стародубцев. «А то я тебя знаю». «Есть не геройствовать», — усмехнулся Григорий. «А я доложу командованию о твоем дальнейшем движении в тыл противника». Егор Косых, подсев к немцам, завел простоватую беседу с фельдфебелем Марком, немного говорившим по-русски. «И как тебе русский кулеш?» «Хорошо, гуд», — довольно заулыбался Марк, проглатывая очередную ложку кулеша. «А что вам на обед кашевар готовит?» «В гуляш пушка наш кок тушеный мясо готовит, томаты кладет, баклажан, зергут». Поднял он палец вверх. «Русский еда тоже хорош. У нас говорят, повар на войне, главнее генерала». «Верно», энергично закачал головой фельдфебель, продолжая скрести под днищу котелка. «Ужин, хлеб и сыр, колбаса, кофе. Может, у вас еще и завтрак есть?» Усмехнулся Егор. «Есть, вкусно. Брод, масло, мармелад. Недурно живете, 3-разовое питание. Я бы даже сказал, что богато», хмыкнул Косых. «А что же вы тогда местное население без куска хлеба оставляете?» «Наше командование сказали, что местное население должно помогать нам в провиант». Ответить Косых не успел, прозвучала звонкая команда. «По машинам». Разведчики не без сожаления притушили самокрутки и припрятали их по карманам до следующего раза. Глава 24. 28 июля. Западня. Водители расторопно позанимали свои места в креслах броневых машин и на малых оборотах принялись разогревать двигатели, отравляя окружающее пространство черным ядовитым туманом. Десант бронетранспортеров в спешке завязывал тент над кузовами броневиков, а когда был затянут последний узел, головной бронетранспортер двинулся по гудроновому наезженному шоссе. «Езжай километров 5 по дороге, потом сворачивай в лес», — сказал капитан Галуза водителю. В ответ, не отрывая взгляда от дороги, Марк едва кивнул. На предельных скоростях проехали богатый хуторок с красными черепичными крышами, разбросанный по склону, потом миновали деревню, расположившуюся в лощине, а когда взобрались на гребень сопки, по которой проходила извилистая дорога, то увидели в самом низу немецкий пехотный батальон, сворачивающий в сторону леса. Вытащив из футляра бинокль, Галуза внимательно разглядывал разношерстную измученную колонну численностью с батальон, двигавшуюся в мешковатой серой форме. Усталость на лицах солдат усиливала 3-дневная щетина, походки неровные, вымотанные, качает из одной стороны в другую. Очевидно, протопали уже не один десяток километров и мечтали только о том, чтобы выспаться и поесть. Солдаты везде одинаковые, все желания сведены к минимуму. Большей частью в колонне просматривались пехотинцы, одетые в голландские полевые куртки и вооруженные винтовками Маузер 98К-147. Рукава гимнастерок завернуты по локоть, вороты расстегнуты едва ли не до пупа. У лейтенанта воздушно-десантного полка, топавшего в первых рядах, на голове каска с маскировочной сеткой, в ячейках которой торчали пучки травы, некий элемент маскировки, на плече немецкий пулемет МГ-42, у 3 других парашютистов, шедших по обе стороны от него, металлическими шарфами на шее болтались пулеметные ленты, на голове пилотки, кепи. Несколько человек шагали в пилотках М-40, для комсостава танковой полиции 3-го рейха. От знаков отличия, кантов и выпушек на одежде рябило в глазах. В колыхающейся колонне топали артиллеристы, в форме из ткани полевого цвета, танкисты. В самом хвосте плелась небольшая группа летчиков Люфтваффе. Получалась некая мешанина из всех родов войск, ошметки от разных частей, собравшихся в одном подразделении и топавших до Елгавы, где потрепанное воинство рассчитывало получить желанный отдых от всех тех передряг, что щедрыми жменями отмерила им военная доля. Впереди шел полковник пехоты, долговязый, словно оглобля, с мрачным сухим лицом, слегка сутулый, словно вынес на своих плечах тяготы всех битв прошедшего десятилетия. Кто знает, может быть, так оно в действительности и было. Лицо серое, под стать походному обмундированию. Фуражка изрядно помята, некогда сине-зеленый околыш перепачкан и почернел, а козырек уже не сверкал, как прежде, потускнел и изрядно поцарапан. Но в полевых условиях, когда пробираешься к своим и можешь погибнуть в каждую минуту, на огрехи в форме внимания уже не обращаешь. Главное, уцелел, выкарабкался, а стало быть, уже боевая единица. В последнее время у противника все чаще встречались именно такие сборные подразделения, состоящие из танкистов, лишенных техники, из артиллеристов, оставшихся без орудий, из летчиков, потерявших аэродромы и свои самолеты, из расколоченных пехотных частей. Собравшись в неслаженные колонны, они организованно шли в населенный пункт, где поступали в распоряжение полевого коменданта или начальника гарнизона. Положив бинокль в сумку, Григорий Галуза задержал взгляд на майоре Шварценберге и холодно произнес: «Кристиан, переведи водителю, чтобы съезжал в лес». Кивнув в сторону небольшой просеки, уводящей в глубину леса, продолжил: «Она должна выйти к изгибу дороги. Вот там мы их и подождем». Кристиан перевел сказанное. Водитель одобрительно кивнул и с готовностью свернул в лес, сломав на своем пути тоненький тополь и прижав к земле хилую березу, тонко выстрелившую длинной щепкой. Не сбавляя скорости, бронетранспортер проехал через широкую рытвину, заросшую густым можжевельником, ухнул в неглубокую глинистую яму и, подмяв под себя разросшийся папоротник, покатил далее по едва пробивавшейся через траву колее параллельно изъезженному шоссе. Кузов трясло, швыряло по сторонам, то вдруг подбрасывало вверх, а когда появилось небольшое поле, красное от разросшегося клевера, бронетранспортер, увеличив скорость, поехал мягко и ровно. Включив рацию, капитан Галуза заговорил: «Всем экипажам, впереди на шоссе идет колонна немцев, устроим им засаду и уничтожим. Бронетранспортеры берут на себя головную часть колонны, танковые экипажи расстреливают середину, бронеавтомобили бьют по хвосту, ни один гад не должен уйти». «Сделаем, командир», — ответил старший сержант Нелюбин, командир бронеавтомобиля, замыкающего колонну. «Никуда они от нас не денутся, товарищ капитан», — добавил заместитель командира разведроты техник лейтенант Чичулин. Далее последовала полоса низкорослого, чахлого и редкого леса, будто бы переболевшего рахитом, росшего в узкой зеленой низине, которую преодолели минуты за три, а за ним на небольшой пологой возвышенности гладкоствольной стеной произрастал сосновый лес. Полугусеничные бронетранспортеры приблизились к шоссе и, затаившись в густых зарослях лещиновой рощи, стали дожидаться приближения батальона. Бойцы сняли с кузова брезенты и застыли у бортов с автоматами. Ожидание не затянулось. Пехотинцы вскоре появились на узкой проселочной дороге длинной, измотанной и расхристанной колонной. Впереди шел все тот же полковник. Вот только в этот раз немец вышагивал энергичнее, осанка выглядела прямее, он даже что-то ободряюще выкрикивал подуставшему воинству. Включив рацию на передачу, Галуза скомандовал: «Орудия к бою, открывать огонь только по моей команде». Башенный стрелок рядовой Смолин приник к оптическому прицелу. Лафет дрогнул, и 70-миллиметровое дуло хищно повернулось направо, выискивая подобающую жертву. Короткоствольное орудие за характерный внешний вид немцы прозвали обрубком, что никак не умаляло его боевых качеств. Ствол немного опустился и угрожающе остановился на первых рядах. Полковник умрет первым, он даже не осознает, что произошло, просто ухнет во мрак, из которого не будет возврата. Капитан Галуза наблюдал за приближающейся колонной через смотровое окно, прикрытое броневой заслонкой. За пулеметом, расположенным в кормовой части, встал Егор Косых. Так же, как и остальные, он дожидался команды командира роты. Противник, не подозревая, что его ждет, беспечно топтал землю, поднимая ботинками пыль. Поравнялись с бронетранспортерами, спрятавшимися в густой растительности, и столь же беспечно последовали дальше. «Огонь!» — выкрикнул Галуза. Тотчас грянул залп из всех орудий, и пушечные взрывы мгновенно раскидали пеший строй. «Заряжай!» — выкрикнул командир орудия, выискивая через оптический прицел следующую цель. На колонну обрушился шквальный огонь. Автоматчики, высунувшись из кузовов бронетранспортеров, стреляли длинными очередями по уцелевшим. Из бронеавтомобилей пулеметчики доставали разбегающихся. И через несколько минут война для немецких пехотинцев закончилась. Галуза вновь приник к смотровому окну. На дороге оставались лежать разорванные и обезображенные тела, а те, кто еще продолжал дышать, умрут в ближайшие минуты от кровопотери и от множественных ранений. Полковник лежал далеко от дороги в кустах боярышника с обескровленным лицом. На теле не было ни царапины, разорвало лишь мундир, и через прорехи просматривались его угловатые плечи. Его внутренние органы были разорваны взрывной волной, и он скончался еще до того, как оказался на упругих ветках куста. В лесу стало невыносимо тихо. Ветерок, баловавшийся в кронах деревьев, перепугавшись разрывов, куда-то удрал. Лесные птицы тоже присмирели. Безмолвие, укрывшееся в звериных норах, чего-то выжидало. Думалось, что это не конец. Так и произошло. Со стороны дороги послышался нарастающий гул приближающихся автомобилей. «Езжай немного вперед и посмотри, что там творится на дороге», — приказал Галуза. Водитель понял без перевода и громко произнес: «Евахл, хер капитан, 148». Бронетранспортер, подминая колесами высокую траву, проехал между кустами и замер у дороги, спрятавшись за толстым стволом сосны. Выглянув из башни, Галуза приложил бинокль к глазам и увидел, как по дороге на расстоянии 1,5 километра к месту гибели батальона мчалось 5 грузовых автомобилей, за ними, не уступая им в скорости, лязгала гусеницами немецкая самоходно-артиллерийская установка «Ягдпантера», прозванная истребителем танков. «Редкий зверь», — оценил капитан, наблюдая за тем, как самоходка поднимает за собой клубы пыли. «Пушка мощная, вот только броня плохонькая, может и не выдержать. Заряжающий, давай подкалиберный», — приказал он, — «научим фрицев уму-разуму». «Есть, подкалиберный», — весело отозвался рядовой Трохин. Колонна остановилась, а из кузовов стремительно повыскакивала рота пехотинцев, вооруженных штурмовыми винтовками. Пригибаясь, они скорым шагом двинулись прямо на затаившиеся бронетранспортеры, двигались грамотно, старались взять технику в клещи. У десятка солдат Галуза заметил противотанковые ружья. Как только они приблизятся 500 метров, сразу раскинут на земле сошки и будут выцеливать бронемашины, размышлял Григорий. Этого допустить нельзя, следует уничтожить их раньше, чем они успеют приблизиться. «Подпустим на 1 километр, а там и ударим», — объявил он. «Рота, слушай мою команду. Открывать огонь по моему первому выстрелу из орудия. Старайтесь уничтожить солдат с противотанковыми ружьями». Установив рацию на прием, услышал голос замкома роты. «Сделаем все как нужно, товарищ капитан». От местности Мешкучая, откуда выдвинулась бронированная разведколонна, прошли около 70 километров. Немало. В самом начале пути Григорий даже не представлял, что сумеет продвинуться на столь значительное расстояние. Чем глубже колонна заходила на территорию противника, тем труднее было продвигаться. Вот наконец и увязли. И похоже, что крепенько. Самоходка самоуверенно приближалась, не замечая спрятавшегося в кустах полугусеничного бронетранспортера. «Сержант, наводи дуло в боковину башни, там потоньше будет», — приказал Галуза, продолжая наблюдать в бинокль за двигавшейся самоходкой. «Есть, навести в бок на башню», — живо ответил Трохин. Короткоствольная пушка повернулась горизонтально, выискивая цель, обнаружив, слегка поползла вниз. «Никуда ты теперь от нас не денешься». Галуза ждал, когда самоходка приблизится до 1 километр. На этом расстоянии ее башня будет находиться под углом 90 градусов. Самый благоприятный поворот для пробивания брони. Главное, чтобы водитель не свернул в сторону. На рубке самоходки располагаются приборы наблюдения, через которые командир экипажа обозревает окрестность, и при должной наблюдательности он может заметить бронетранспортер, затаившийся в разросшихся кустах можжевельника. К счастью, этого не произошло, бронированная махина продолжала следовать дальше, пренебрегая вероятной угрозой. Можно предположить, что экипаж даже заприметил полугусеничный бронетранспортер, но принял его за своего. Тем хуже для них. На краю дороги росла одиноко стоящая черешня с усеченной кроной, выпуская во все стороны стрельчатые ветки. До нее как раз будет 1 километр. Как только самоходка поравняется с ней, следует произвести выстрел. Самоходно-артиллерийская установка неумолимо приближалась. Вот ее корпус закрыл ствол дерева, и капитан Галуза громко, срывая голос, выкрикнул: «Огонь!» Прозвучавший грохот заложил уши. Григорий увидел, что самоходку, получившую критическое повреждение, крепко тряхнуло. Массивный конический сердечник, пробив в броне отверстие небольшого диаметра, влетел внутрь башни. Раскаленные до высоких температур многочисленные осколки сердечника и брони разлетелись в закрытом пространстве башни, поражая экипаж самоходки, уничтожая оборудование и выводя из строя оптику и механизмы. С обеих сторон усилилась стрельба, бабахали пушки, несколько тяжелых пуль зло чиркнули по броне бронетранспортера, оставляя царапины, и совсем уж зло чиркнула по металлу тяжелая мина и свалилась в неостывшую воронку. Галуза лишь пригнулся, продолжая оставаться на месте, и с жадностью хищника наблюдая за самоходкой, получившей смертельное ранение. Когда из образовавшихся щелей и трещин стал пробиваться черный дым, он юркнул в башню. Готов, лишенные артиллерийской поддержки немцы стали действовать осторожнее, натиск их замедлился. Жахнул оглушительный взрыв, в самоходке сдетонировали снаряды. Даже через сотни метров можно было прочувствовать акустический удар, долбанувший в бронированный корпус бронетранспортера. Взрывная волна, разорвав косынки, сорвала с корпуса рубку и, перевернув в воздухе, отшвырнула ее на два десятка метров, с силой воткнув закопченное дуло в землю. Бронированные листы на корпусе почернели и дымились. Гусеницы разорвало на куски, катки просели. А в кормовой части корпуса виднелось нечто черно-кровавое, обернутое в истлевшие лоскуты, то немногое, что осталось от экипажа самоходки. Перестрелка принимала все более ожесточенный характер. По бронированному корпусу, не переставая, громко и с остервенением долбили тяжелые пули. Трижды по верхнему краю борта ударили короткие очереди, последняя из которых принадлежала тяжелому пулемету. Десант бронемашины, размещавшийся внутри, ощутил зябкую дрожь брони и, невольно пригнувшись, продолжал отстреливаться через проемы в бортах. Если бой затянется хотя бы минут на 15, немцы подтянут резервы, перекроют дороги со всех сторон. Тогда уже точно не выбраться. Следовало прорываться сейчас. В подтверждение своим мыслям капитан Галуза увидел, как два грузовика уже перекрыли дорогу, отсекая разведотряду путь к отступлению. Наверняка немцы уже связались с соседними подразделениями, расквартированными поблизости, и в этот самый момент перекрываются и другие дороги. Видимо, решили колонну взять в кольцо и уничтожить на месте. Что ж, давайте поиграем в ваши игры, посмотрим, что из этого получится, подумал Григорий. Бронетранспортер отъехал от прежнего места, занял более выгодную позицию, выставив противнику усиленную лобовую часть. Пушка не прекращала стрельбу, заряжающий подтаскивал снаряды. Получилось не быстро, всего-то два выстрела в минуту. У немецкого слаженного экипажа скорострельность будет куда быстрее. Выпущенные снаряды ложились на дорогу, взметая кучу пыли вперемешку с грязью и камнями. Увы, все не туда. Немцы, успевшие рассеяться по лесу и залечь, грозно огрызались пулеметами. Вдруг один из бронетранспортеров, получив бронебойно-зажигательную пулю в кузов, разом вспыхнул, пустив вверх черный клубящийся дым. Отстреливаясь, разведчики покинули бронированную машину через борта и распашные кормовые двери. Уцелели трое, а двое, выбиравшиеся через борт, были сражены автоматной очередью. «Сюда!» – закричал замкомроты, открыв распашные двери, и разведчики, умело прикрывая автоматным огнем друг друга, вскочили в кузов. Включив рацию, капитан Галуза заговорил: «Всем экипажам, следуйте за мной на предельной скорости после выстрела из зеленой ракеты. Во время движения техники усилить стрельбу». Немцы укрепили дорогу еще одной машиной, установив подле нее два боевых расчета с противотанковыми ружьями. Поворачивая сошки, они продолжали стрелять по разъехавшимся машинам, которые без конца меняли свое местоположение, не давая возможности немецким стрелкам отыскать нужный угол для поражения бронеавтомобиля и пообстоятельнее прицелиться. Пули с закаленным сердечником глубоко и с неприятным цоканьем царапали клинообразные броневые плиты. Везение не могло продолжаться бесконечно, в какой-то момент пуля зацепит наиболее уязвимые места, клепки или болтовые соединения, нарушив при этом целостность кузова, и войдет в него твердой бронебойно-зажигательной массой. «Стреляй по бронебойщикам», — приказал Галуза. «Есть, стрелять по бронебойщикам. Заряжай», — откликнулся сержант Косыхий, наведя телескопический прицел на расчет противотанкового ружья, находившийся ближе всего к машине, громко выкрикнул: «Огонь!» Прежде чем из закопченного жерла брызнуло пламя, Егор понял, что снаряд полетит именно в установленное место. Бахнула пушка, наполнив кузов пороховым дымом, два немецких стрелка взлетели на воздух. Уцелевшие солдаты тотчас укрылись за неровность, чтобы поменять позиции. Увеличились шансы для прорыва. Достав ракетницу, Григорий затолкал в нее зеленый сигнальный патрон и, подняв руку вверх, нажал на курок. Горящая ракета, вылетев из короткого жерла, заискрилась, зашипела и острой дугой пошла в небо. «Гони, Марк!» – выкрикнул Галуза. «Жми на всю катушку!» Водитель дернул за рычаги, нажал на газ. Бронетранспортер, казалось бы, задремавший, скинул с себя пелену сонливости и, стремительно набирая скорость, помчался по шоссе. На дороге, одна за другой, загораживая путь, выстроились три грузовых автомобиля. До них метров 100, при обычных условиях совсем немного, но сейчас с правой стороны дороги, запрятавшись в глубокую рытвину, прицеливался прямо в борт кузова расчет ПТР-149. Кто-то из сидевших вблизи галузы бойцов пальнул в них длинной очередью, заставив еще крепче вжаться в землю, но потом вновь у самого среза дорожного полотна выглянули ненавистные каски. Показалось длинноствольное противотанковое ружье. Григорий даже прикрыл глаза, осознавая, что, быть может, это последнее мгновение в его жизни. Но выпущенная пуля слегка чиркнула по краю борта и устремилась в смешанный лес. А в следующую минуту по расчету противотанкового ружья ударил снаряд следовавшего за ними второго бронетранспортера. «Не останавливайся, сшибай!» – прокричал он. «Держись!» Девятитонный бронетранспортер ударил острым носом в кабину грузовика, заставив его отлететь далеко в сторону. Не растеряв скорости, бронемашина устремилась ко второму автомобилю. В этот раз удар пришелся по кузову, отчего грузовик перевернулся. Третья трехтонка, стоявшая на дороге, уже не выглядела заграждением, водитель объехал ее с правой стороны, значительно изувечив кабину бронированным корпусом. Повернувшись, Галуза увидел, как за ним устремилась колонна из 7 уцелевших бронемашин. Яростно и длинными очередями автоматчики отстреливались по обе стороны бортов, не давая противнику поднять головы. Непрекращающимися очередями стреляли пулеметы. Легкие танки, грозно ворочая пушками, беспрерывно атаковали. Из амбразур яростно огрызались пулеметы. Позади раздавались громкие удары, грохот ломающегося железа. По обочинам разлетался побитый и покореженный гусеницами металл, который каких-то несколько минут назад был дверьми, кабиной, осями. Последний бронеавтомобиль, не желая утруждать себя объездом, проехал по расплющенным кузовам и, стараясь не отстать от удалявшихся бронемашин, прибавил скорость. «На Елгаву!» — выкрикнул Галуза, и водитель послушно свернул налево. Глянув в перископ, Григорий увидел впереди артиллерийскую противотанковую батарею, ощетинившуюся стволами 75-го калибра. Никакого переполоха, артиллеристы терпеливо и спокойно дожидались, когда бронеколонна подойдет поближе. Галуза, мгновенно осознав, что через какую-то минуту они станут идеальной целью и будут уничтожены, закричал, срывая голос по рации: «Разворачиваемся по полю, едем в лес по другой дороге». Командирский бронетранспортер, сделав полукруг по белой полоске гречишного поля, повернул в сторону леса. Позади раздался мощный взрыв. Не причинив вреда машине, осыпал кузов комьями плодородной земли и разлетевшимися осколками. «Через поле, в лес!» — продолжал кричать в рацию Галуза. Бронеавтомобили, теряя скорость, принялись разворачиваться, став на какой-то момент очень удобными мишенями. «Нужно усложнить задачу врагу. Огонь по батарее!» — прокричал Григорий в рацию. «Сержант, пушки видишь?» «Вижу, товарищ капитан. Наводи на них». «Уже навожу. Огонь!» Снаряд разорвался впереди артиллерийской батареи, осыпав немцев грязью. «Заряжай!» Два бронеавтомобиля, ехавшие следом, не прекращая стрельбы, совершали по гречишному полю какие-то замысловатые зигзаги, стараясь не угодить под артиллерийский огонь. Впереди небольшая полоска леса, нужно скорее добраться до нее, а там уже будет чуть полегче. Снаряд разорвался немного впереди ведущего бронетранспортера, вырыв большую яму. Водитель, проявляя чудеса расторопности, вывернул в самый последний момент, уберегая машину от падения. Так и рухнули бы в бездну всем экипажем с десантом. «Поднажми!» – орал Галуза. Знал, что срывает голос зря, что водитель делает все возможное и даже невозможное, чтобы не угодить под артиллерийский снаряд, но удержаться не мог. Вот уже и лесопосадка. Бронетранспортер нырнул в нее, как в спасение. Длинные ветки липы заслонили, укрыли, спасли от беды. Лицо горело то ли от пережитого боя, то ли от осознания того, что и в этот раз удалось уцелеть. А ведь какую-то минуту назад казалось, что все сложится печально. Приподнявшись, Галуза выглянул через порвавшийся тент и почувствовал прохладу июльского леса. Не каждый день случается такое везение. Уже казалось, что курносая свои противные костлявые руки к тебе протянула, однако удалось вывернуться и на этот раз. Включив рацию, он сказал: «Прием, доложить обстановку». Командиры экипажей, не растрачивая себя на эмоциональное сопереживание, спокойно, как и положено людям, воевавшим долгие месяцы и многое повидавшим, доложили текущую обстановку. Немецкая атака прошлась по разведроте кровавым следом. Убитых оказалось трое, все из четвертого экипажа. Погибли они в самый последний момент, когда, казалось бы, и прятаться-то уже не от кого, однако мина, разорвавшаяся в кронах деревьев, накрыла их сверху осколками. Обидно, конечно, ничего не скажешь, но на фронте случается и не такое. Теперь в составе разведгруппы остался 21 боец. Не так и плохо, можно воевать дальше. 21 – это очко, а ему в карты всегда везло. Бронемобили покатили по пустынной дороге. Кругом поля и поля, поглотившие сорняки и спрятавшие в себе следы недавних сражений. Воронки от снарядов осыпались, осколки от мин побиты ржавчиной, цветами заросли тела убитых. Далеко впереди вздувшимися венами тянулись холмы, на самом дальнем из которых просматривалась звонница разрушенного храма. Галуза установил рацию на нужную волну. «Волга, Волга, я, Вятка, как слышите меня? Прием, я, Волга, слышим тебя хорошо», — узнал он голос командира бригады. «Почему так поздно вышли на связь? У вас все в порядке? Пришлось принять бой, цели остаются прежними, добраться до Елгавы и там закрепиться. Есть потери?» — встревоженно спросил подполковник Стародубцев. «У нас четверо погибших, есть легкораненые. Один бронетранспортер вышел из строя. Проехали около 75 километров, до Елгавы будет километров 5. В какой именно точке вы находитесь?» Заглянув в карту, Галуза ответил: «Рядом с нами проходит железная дорога. Нахожусь в 500 метрах от станции Димзас. Дальнейшее продвижение колонны невозможно. Сейчас нас ждут по всем дорогам. Следует где-то переждать, а ближе к рассвету, ориентировочно около 3 часов утра, двинемся на Елгаву. План понятен, разумно. Как у вас? Устанавливаем в Янишкисе советскую власть. Не все с этим согласны. У контрразведчиков будет время поговорить с ними душевно. Фильтрационный лагерь открыт для всех. Через 10 минут выезжаем. Конец связи. Ждите, скоро прибудем». Включив внутреннюю связь, Галуза оповестил колонну: «Съезжаем с дороги в лес, ищем подходящее место для отдыха, а ночью выезжаем. Цель остается прежней. Елгава». Глава 25. 29 июля 1944 года. Откуда в городе русские? Поначалу обергруппенфюрер СС Фридрих Йеккельн хотел расположиться в селе Пилчи, где уже разместился штаб немецкой группы армии «Север», но, подумав, решил для своей резиденции выбрать Ригу. Его штаб-квартира размещалась в старом городе. Из окон хорошо просматривались исторические постройки, составлявшие гордость горожан. Некоторые из них были возведены еще в 15 веке. Единственное, что портило вид, это разрушенная башня церкви Святого Петра, которой крепко досталось во время одного из первых артобстрелов города. Йеккельн подошел к окну и посмотрел на россыпь камней, валяющихся в основании башни церкви, которые под присмотром местного полицейского разбирали военнопленные. Унылое зрелище, и в работе не шибко расторопны. Эти русские должны быть безмерно благодарны фюреру, что не стали узниками концентрационного лагеря в Дахау. Вернувшись к столу, обергруппенфюрер допил остывший кофе. Вчера после обеда Фридриху Йеккельну позвонил рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер и торжественно сообщил о том, что на следующей неделе фюрер намерен вручить ему рыцарский крест за руководство блестяще проведенной карательной операцией «Зимнее волшебство» на севере Беларуси. Такие высочайшие награды, как рыцарский крест, фюрер вручает всегда лично, только в отдельных случаях допускается вручение награды высшими должностными лицами рейха. Задача операции состояла в том, чтобы наладить беспрепятственную и бесперебойную переброску техники и вооруженных сил к линии фронта, как по железной дороге, так и по шоссе. Для этого следовало силовым путем подавить всякое сопротивление больших и малых партизанских отрядов, мешающих установлению нового порядка военной немецкой администрации на оккупированных территориях. Показательно и крайне жестоко осуществить карательные меры в отношении мирного населения, поддерживающего партизанское движение. Создать нейтральные зоны, без жителей и населенных пунктов, шириной до 40 километров, между городами Дриссе и Россенами, Зилупе и Полоцком. В операцию «Зимнее волшебство» были вовлечены крупные военизированные силы и множество военной техники. Более 10 батальонов украинских и латышских коллаборантов, Айнзацкоманды, службы безопасности, а также полицейские роты СС, литовские и эстонские батальоны. С фронта для выполнения операции были отозваны 2 немецких взвода связи. Немецкие зенитные части и батарея артиллерийского дивизиона, Кроме того, некоторые части из двух охранных дивизий, одной учебно-полевой дивизии, крупные подразделения из ИС-3 и краткой танковой армии. За общее руководство операции и за ее блестящее исполнение обергруппенфюрер СС Фридрих Йеккельн, будучи высшим руководителем СС и полиции Рейхскомиссариата Остланд, был награжден золотым немецким крестом, вполне заслуженная награда. Тогда ему показалось, что вся эта история для него закончилась, а он сам получил новое назначение в Прибалтике. Но вот теперь, спустя год, за ту же самую операцию его будут награждать рыцарским крестом. Видно, фюрер посчитал, что за столь масштабные действия, сравнимые разве что с военной операцией на фронте, он должен быть отмечен наградой большего достоинства. Положительные результаты удачно проведенной операции сказались сразу. В Германию были угнаны десятки тысяч славян, в настоящее время они работают на военных заводах и ежеминутно своим усердным трудом приносят Рейху немалую пользу, а полоса земли в 15 километров, где прежде находились деревни, теперь оставалась пустынной и стала совершенно безопасной для передвижения немецких войск. Еще через час ему позвонили из программы «Либенсборн 150», где в настоящее время находилась его дочь, родившаяся от незаконной связи с латышкой. Свое страстное любовное увлечение, пришедшее к нему нежданно, когда ему уже перевалило далеко за 40, он хранил в глубочайшей тайне. Лишь немногие, только из самого близкого окружения, могли знать о его привязанности. Дочка получилась настоящим ангелом, с белокурыми волосами и голубыми глазами. Именно таких детей с явными признаками арийской крови любили воспроизводить на открытках нацистские пропагандисты. Невзирая на занятость, Йеккельн принимал самое живейшее участие в воспитании дочери, а потому, вопреки желанию любимой женщины, передал красавицу-дочурку в программу «Либенсборн» под именем Рената Ридер. Программа была создана 9 лет назад по прямому указанию рейхсфюрера Генриха Гиммлера, ее организаторами стали 10 высших офицеров СС. Уже в первый же год она получила широкую известность во многих оккупированных странах Европы, особенно в Норвегии, где значительная часть населения имела светлые волосы и голубые глаза. Было несколько причин появления столь обширной программы, первая из которых – демографический кризис, случившийся в Германии 30-х годов. Вторая, не менее важная причина, так называемая эпидемия абортов, число которых в Германии доходило до 600 тысяч в год. Программа «Либенсборн» позволяла женщинам, желающим прервать беременность, все-таки родить ребенка, а затем передать новорожденного государству. Программа, как было записано в ее уставе, должна была поддерживать ценные с расовой и наследственно-биологической точки зрения многодетные семьи. Попасть в программу, поддерживаемую высшими чинами, было непросто. В первую очередь женщины должны были предоставить доказательства чистоты крови, а во-вторых, пройти специальную идеологическую подготовку. Несмотря на занятость, обергруппенфюрер СС Фридрих Йеккельн частенько навещал родное дитя. Ему нравилось, в каких условиях растет и развивается дочь. Сравнительно быстро она позабыла латышский язык и освоила немецкий, так что теперь выглядела как настоящая арийка. Скоро Ренату из детского дома должны были передать в немецкую семью, которая ее и будет в дальнейшем воспитывать. Но руководителям приюта он посоветовал не спешить, заверив, что возьмет дочь в собственную семью на воспитание. Как отнесется к этому жена, совершенно не важно. Он берет арийскую девочку на воспитание как настоящий немец. У него даже был короткий разговор с Ренатой, и он пообещал, что в скором времени заберет ее из детского приюта в свою семью и что она будет жить в большом доме, где у нее будет собственная комната.